Глава 6. Со времени возвращения Скорджа с Халиона прошла неделя. Ежедневные дозы кольто залечили его раны, и даже треснувшие ребра срослись. Однако его гордость была по-прежнему уязвлена, а уверенность в себе поколеблена. Задание было выполнено успешно, но все прошло далеко не так гладко, как ему хотелось бы. Он не сомневался, что в своем отчете для Найрис Сечел в красках расписал все ошибки и промахи Скорджа. Он уже отчаялся найти способ справиться со своей досадой и лишь сегодня почувствовал в себе силы выйти на оборудованную в крепости Найрис площадку для упражнений, чтобы наконец-то размять кости. Он редко позволял себе провести больше 2-3 дней без тренировок, понимая, что его жизнь напрямую зависит от того, насколько хороша его боевая подготовка. И хотя на площадке было полно бойцов, никто из них не годился для спарринга. Драка с солдатами Мартога его только раззадорит, но не принесет никакой реальной пользы. И даже сам начальник охраны не станет для обученного боевым искусством сита достойным соперником. Так что он просто облачился в свой боевой доспех и стал выполнять стандартный набор упражнений для оттачивания рефлексов. Алый клинок меча гудел, выписывая круги и совершая яростные выпады Джуйо, седьмой формы владения световым мечом. Оружие двигалось так быстро, что напоминало размытую полосу света, но каждый удар был тщательно выверен и направлен. Спустя некоторое время на площадке появилась юная Твилека, рабыня Найрис. Она смиренно замерла у края площадки, почтительно опустив голову. Скордж закончил упражнение, всецело понимая, что девчонку могла послать только госпожа. Деактивировав меч и пристегнув его к поясу, он двинулся через двор навстречу служанке. «Дарт Найрис желает говорить с вами», — тихо произнесла Твилека, не поднимая глаз. «Сечел тоже там будет?» — поинтересовался Скордж. «Я не знаю, господин», — ответила она. Скордж нахмурился. Он не разговаривал с Сечелом и не видел его с момента возвращения. «Отведи меня к Найрис!» Служанка кивнула и засеменила прочь. Скордж последовал за ней. На прошлой неделе он несколько раз пытался разыскать Сечела, но советник постоянно отсутствовал, выполняя очередное из множества поручений. Возможно, это было простым совпадением, но не исключено, что Сечел сознательно избегал Скорджа. И Скордж догадывался почему. Пока он поправлялся, у него было предостаточно времени, чтобы обдумать произошедшее. Несколько раз прокрутив в голове ход событий, Скордж пришел к весьма интересным заключениям, которые Сечел вряд ли захотел бы обсуждать с ним с глазу на глаз. Рабыня вела его через восточное крыло крепости. Она резво бежала впереди, но длинноногий Скордж без труда поспевал за ней и на ходу продолжал обдумывать свою проблему с Сечелом. На первых порах он был благодарен советнику за то, что тот вовремя отключил питание охранных дроидов и спас ему жизнь. Теперь, однако, он сильно сомневался в чистоте намерений Сечела. Чем больше он думал об этом, тем больше находил свидетельств тому, что советник вовсе не стремился во что бы то ни стало увести Скорджа с этого задания живым. Сечел, безусловно, не прошел бы через ограду завода и охранных дронов без помощи сита-воина. И нужен был кто-то, кто мог задержать охрану, пока он взламывает компьютерную сеть корпорации. Но в дальнейшем надобность в услугах Скорджа отпадала. Как только дроиды были отключены, Сечел больше не нуждался в защите, которую ему мог предоставить повелитель ситов. То, что поначалу казалось бредом конченного параноика, выглядело все более и более правдоподобным, по мере того, как Скордж припоминал мелкие детали задания. У него не было возможности узнать, сколько времени понадобилось Сечелу на взлом системы, но, скорее всего, нужные файлы должны были найтись в первые же несколько минут вторжения в базу данных. И дроидов можно было обесточить значительно раньше, чем это сделал Сечел. Не мог ли советник умышленно оттягивать момент отключения, давая дроидам достаточно времени, чтобы разделаться со Скорджем? Находясь в зале архива, Сечел не видел, что происходит в цеху. Очевидно, к тому времени, когда советник отключил подачу энергии, он решил, что Скордж уже мертв. Из этого вытекало логичное объяснение, почему Сечел не вызвал Скорджа по комлинку и не сообщил, что завод вот-вот взлетит на воздух. Советник упомянул о реакторах, лишь когда Скордж сам связался с ним, после того, как цех погрузился в темноту. Если бы Скордж не вышел на связь, Сечел запросто бы смылся под покровом темноты. И уверение Сечела, что у Юксиол нет штурмовых дроидов, теперь тоже вызывали вопросы. Те машины, с которыми столкнулся Скордж, могли, конечно, быть экспериментальными образцами, как утверждал советник, но высока вероятность, что он знал о них с самого начала и не предупредил Скорджа, рассчитывая, что с их появлением Сид будет застигнут врасплох. Три подозрительных совпадения. Вероятная задержка отключения питания, умалчивание об угрозе взрыва и внезапное появление штурмовых дроидов еще не давали Скорджу полной уверенности в правоте собственных выводов. Однако тот факт, что теперь советник намеренно избегал его, только усиливал желание Сита устроить ему очень долгий и очень личный допрос с пристрастием. К несчастью, с этим придется повременить. Сечел по-прежнему оставался под покровительством Найрис, а Скорджу не хотелось провоцировать гнев представителя Темного Совета, пытая его подчиненного. По крайней мере, не сейчас. Они почти достигли дверей в личные покои Найрис. Скордж подумывал о том, чтобы поделиться с ней своими подозрениями, но быстро отмел эту идею. Сечел был искусен в политических маневрах, и даже будь он трижды виновен, привлечение к делу Найрис могло сыграть против самого Скорджа. Лучше разобраться с ним лично, когда придет время. Рабыня тихонько постучала, и из-за двери донесся голос ее госпожи: «Войдите!» Найрис снова сидела у компьютерной панели в центре комнаты. Она поднялась и повернулась к Скорджу, в то время как Твилека запирала дверь, чтобы никто не мог нарушить их уединение. «Мне сообщили, что ты излечился от ран», — проронила Найрис. «Ничего серьезного, госпожа», — ответил Скордж. «Кажется, у тебя вошло в привычку калечиться, работая на меня. Штурмовые дроиды стали для меня неожиданностью». «Ну а меня, в свою очередь, удивило, что они создали тебе столько проблем». Скордж промолчал. Найрис растянула свои сухие, потрескавшиеся губы в неприятной ухмылке, столь широкой, что казалось, будто она заняла половину морщинистого лица женщины. Скордж молчаливо терпел, дожидаясь, когда госпожа проявит милосердие и перестанет ухмыляться. «Мне кажется странным, что некто, обладающий твоей репутацией, еле-еле управился с единственным штурмовым дроидом и кучкой патрульных дронов, особенно если припомнить, как легко ты разобрался с моими наемниками». Скордж чувствовал какой-то расплывчатый намек в словах Найрис, но понятия не имел, к чему она клонит. «Я не понимаю», — наконец выдавил он. «Верно, не понимаешь», — подтвердила она, снова сверкнув улыбкой, приведшей его в замешательство. «Напомни-ка мне кодекс ситов», — велела она строгим голосом наставника из академии. «Покой — это ложь, есть только страсть. Страсть придает силы. Скордж без труда вспоминал слова. Эту мантру вбивали в головы учеников до тех пор, пока она не начинала отскакивать от зубов. Сила дарует власть. Власть приносит победу. Победа сорвет с меня оковы. Слова ты знаешь, но не понимаешь, о чем они, упрекнула его Найрис. Темная сторона взывает к самым сильным эмоциям, гневу, ненависти, страху. Нас учат использовать их, чтобы раскрыть свой полный потенциал и направить энергию силы на врагов. Скордж с трудом сдерживал нетерпение, угрожающее выплеснуться наружу. Подобные лекции он слышал несчетное число раз за годы своего ученичества. Но Найрис определенно подводила его к чему-то, чего он никак не мог разглядеть. «Сила наполняет каждое живое существо», — продолжала она. «Когда мы сражаемся с противником из плоти и крови, мы черпаем силу из его эмоций. Всякий, следующий путем тьмы, делает это на подсознательном уровне, настолько инстинктивно, что инструкторы не считают нужным даже обучать этому». Она помолчала, и снова он не смог понять, к чему она клонит. «Я изучила голозаписи твоих тренировок в академии и наблюдала, как ты сражаешься с подосланными мной наемниками», — наконец проговорила она. «У тебя особый дар. Ты не просто питаешься эмоциями противника, ты их буквально пожираешь. Животный страх врага — настоящее пиршество для тебя». И это усиливает твою ненависть и гнев, рождает топливо для силы, превращает тебя в безупречное оружие смерти и разрушения. Скордж кивнул. Битва с живым противником всегда опьяняла его. С каждым ударом и выпадом он ощущал волну жара, которая прокатывалась по венам, наполняя тело мощью. Мощью, которую он абсолютно не чувствовал на заводе Юксиол. Когда я дрался с дроидом-охранником, мне было не за что ухватиться. Пустота, холод. В самую точку. Ты пытался черпать несуществующие эмоции, и это лишь ослабило тебя. Полагаю, раньше ты подобного в себе не замечал. Даже самый сильный дар нужно направлять, чтобы эффективно использовать. Она покачала головой. Ты так привык полагаться на свой дар, что забыл о самом важном источнике силы, о себе. В следующий раз, оказавшись в схожей ситуации, ты должен сосредоточиться на себе самом. Призови собственные эмоции, и ты разделаешься с механическими врагами с такой же легкостью, с какой разишь живого противника. Скордж снова выразил свое согласие кивком. Он на дух не переносил нотации, но ее наблюдение оказалось весьма ценным. Он действительно научился полагаться на эмоции врага, подпитывая свою силу, и не представлял, что подобная способность станет его слабостью. Однако время и должные тренировки позволят ему преодолеть эту слабость. «Бесценный урок, госпожа, я его не забуду. На моей службе и без тебя предостаточно подхалимов», — отмахнулась Найрис. «Но ни один из них не способен на то, что могу я», — напомнил ей Скордж. Найрис снова скривила губы в плотоядной ухмылке, и Скордж едва удержался, чтобы не поежиться от холода, пробежавшего по спине. «Надеюсь, я вернула тебе уверенность, которая станет залогом побед в дальнейших твоих сражениях», — сказала Найрис. «Файлы, добытые Сечелом на Юксиол, содержали немало ценных сведений. Сечел вышел на заказчиков, напавшего на меня дроида. Группу людей-экстремистов с Бастирды. Они жаждут освободить свою планету от тирании Императора и Темного Совета». В голосе Найрис слышался неприкрытый сарказм, и Скордж разделял ее презрение. Были враги, к которым он невольно испытывал уважение, чьи мотивы он мог понять и принять, несмотря на то, что ему приходилось сражаться против них. Но здесь был явно не тот случай. На планетах, совсем недавно попавших под пяту империи, таких как тот же Халион, еще можно было ожидать народного волнения. Но Бастирда была частью империи уже более сотни лет. Ее жители считались полноценными гражданами и пользовались теми же правами и привилегиями, что и обитатели Дромунд-Кааса. Люди могли сколь угодно долго распространять свою сепаратистскую пропаганду, возмущаясь дискриминацией их вида. Но Скордж отлично знал, что эти претензии беспочвенны. Самый первый темный джедай, который тысячелетия назад обучил ситов искусством силы, был человеком. И хотя их родословная давным-давно смешалась с генеалогическим древом ситской аристократии, люди до сих пор составляли подавляющее большинство населения империи. Конечно, среди людей встречались и рабы, но то были лишь немногие, родившиеся в низших слоях общества или павшие на самое дно из-за собственных неудач и слабостей. И они, в отличие от других низших существ, не были жертвами гонений и дискриминаций. Не существовало никаких законов, ограничивающих их свободу или запрещающих занимать ту или иную должность. Люди могли далеко продвинуться на военной службе, а на некоторых планетах власть и вовсе принадлежала богатым и влиятельным человеческим семьям. Император назначал людей на руководящие должности в Темном Совете. Из 12 нынешних членов Совета пятеро были людьми, в том числе и Дарт Зидрикс, советник с наибольшим опытом. У людей не было ни права, ни причины жаловаться на свое положение в империи. Эти сепаратисты были предателями, неблагодарным отродьем. «Почему они напали на вас?» — вслух спросил Скордж. «Почему не на императора?» «Императора слишком надежно охраняют», — ответила Найрис. «Поскольку атаковать его затея безнадежная, они выбрали другую подходящую цель — одного из старейших членов Темного Совета. И они не тронут Дарта Зидрикса», — прибавила она. «Он человек. Скорее всего, они считают его своим». «Что насчет Дарта Игрола?» — поинтересовался Скордж. «Он сит и служит в Совете дольше, чем все остальные, не считая Зидрикса». «Игрол проживает на Дромунд-Фельсе. Убийство сита на Дромунд-Каасе в столице империи для них более почетно». Найрис промолчала. «Они также могли выбрать меня из-за нашей с Дартом Зидриксом взаимной неприязни, которая существует с самого моего вступления в Совет. Будучи одним из самых могущественных членов Совета, он уже тогда чувствовал мой потенциал и боялся его. Он десятилетиями строил против меня козни, но я каждый раз выпутывалась, мало-помалу наращивая власть и обзаводясь полезными связями, тогда как он, напротив, терял позиции». Найрис не сообщила Скорджу ничего нового. Всем было известно, что члены Темного Совета, как правило, видят друг в друге опасных конкурентов и ведут тайные противостояния за кулисами государственной политики. Скордж подозревал, что император лишь потакает подобного рода конкуренции, поскольку перессорившиеся члены Совета не станут объединяться против него самого. Однако, что бы ни говорила Найрис, ее соперничество с Дартом Зидриксом едва ли можно было назвать односторонним. Они оба испытывали взлеты и падения, но ни один из них не сумел добиться достаточного перевеса, чтобы окончательно и бесповоротно избавиться от второго. Скордж решил, что упоминать об этом будет слегка опрометчивым шагом. «Вероятно, сепаратисты считают нашу с Зидриксом вражду доказательством того, что я ненавижу весь род людской. Это, разумеется, не так, однако хорошо сфабрикованная ложь часто работает эффективнее всякой правды». Она рассуждала вполне логично, но причины действий сепаратистов уже не имели значения. Они покушались на жизнь члена Темного Совета, им не придется ждать пощады. «Я найду и выпотрошу предателей», — провозгласил Скордж. «Их уже нашли. Сечел использовал добытую на Юксиол информацию, чтобы вычислить местонахождение сепаратистской базы в горах Бастирды. Если они уже прознали об уничтожении завода, у них могут возникнуть подозрения. Потому нам стоит поторопиться и не позволить им перебраться на другую базу. Мои люди отправляются на Бастирду сегодня же. Ты будешь их сопровождать». «Вы снова посылаете со мной Сечела?» Найрис кивнула. «Террористы могут держать связь с другими ячейками. Сечел взломает их записи и выяснит, кто их сообщники. Я также даю тебе в помощь Мертога и его солдат. Сечел будет твоим скальпелем, а солдаты — кувалдой». Скордж предпочел бы обойтись без Сечела, по крайней мере до тех пор, пока не подтвердятся или развеются его подозрения. Он быстро обдумал, не нужно ли поделиться своими опасениями с Найрис, но все же решил придерживаться первоначального плана и оставить свое мнение при себе. Ситу придется не спускать Сечела глаз и остерегаться новых ловушек. Ему еще представится шанс разобраться с советником после того, как сепаратисты будут разбиты, а сам воин докажет Дарт Найрис свою полезность. «Человеческая мразь будет уничтожена, госпожа», — пообещал Скордж, низко поклонившись. «Я не подведу».